Инспектор Мура Георгий Тыльнер. Его разбудил телефонный звонок. Тыльнер был ответственным дежурным по городу и спал в кабинете на широком кожаном диване. Еще весь во власти сна он подошел к столу, снял трубку с рычагов аппарата. — Тыльнер! — Слышь, Федорович, — напористо забился в телефоне голос агента по кличке Фазан. — Увидеться надо, дело есть. — Что за дело? — сонно зло спросил Тыльнер. — Я что, телефонным барышням о деле говорить буду? — Где встретимся? — На Тверской у памятника, через час. — Сговорились. Тыльнер положил трубку, закурил. Ночь сегодня, на удивление, была тихой, и ему удалось поспать часа три, что можно считать удачей. Он уже привык к этой жизни, когда по нескольку дней не бываешь дома, спишь урывками, ешь бог знает что. Но именно такая жизнь очень нравилась бывшему гимназисту Жоре Тыльнеру. Еще 5 лет назад он носил сизую гимназическую шинель с блестящими пуговицами и голубоватую фуражку с серебряным гербом гимназии. А сегодня он инспектор уголовного розыска и начальник бригады по особо тяжким преступлениям. Те 5 лет, которые он работает в сыске, любому другому человеку хватило бы на 3 жизни. А Тыльнер был еще полон гимназического романтизма, твердых понятий о добре и зле и заражен романтикой революции. И если первые года 3 он не знал сомнений, то постепенно они начали приходить к нему. Он гнал их и однажды поделился ими с Олегом Леонидовым, человеком, которому доверял безгранично. «Георгий, — грустно сказал Леонидов, — запомните, что еще во времена Великой Французской революции один, думаю, весьма неглупый человек сказал, что она пожирает своих детей. А потом запомните, что революции делают не голодные, а сытые, чтобы есть еще сытнее. Поэтому мы с вами должны делать свое дело, а там что будет? Неужели вы не верите в провозглашенную свободу, равенство и братство?» «Не верю. Я слишком много пошатался по фронтам этой войны и растерял веру, не припомню где. Так что же мне делать?» «Об этом уже пытался написать Чернышевский, но у него ничего не вышло. Работайте. Сыск вечен. Он необходим любому строю. Вы же боретесь с уродами и мразью, а это дело весьма почтенное». В тот вечер Тыльнер расстался с Леонидовым, так и не получив ответ на то, что его беспокоило. Секретный сотрудник, псевдоним Фазан, сидел на холодных камнях памятника. — Здравствуй, — сказал Тыльнер. — Не боишься задницу застудить? — Не боюсь, Федорович. Она у меня сильно порота была папашей покойным, так что задубела. Ей ни жара, ни холод не страшны. — Ну что у тебя стряслось? — Это не у меня, а у сыскной. — Не тяни. В кафе «Домино» встретил Сашку Иваницкого. Он сказал, что завтра в 6 Борька поэт будет в своей квартире на Молчановке. — А откуда Иваницкий знает? — Они кореша, Борька. Собраться придет. Рвет он из Москвы. Обложили вы его сильно. Подожди, подожди. А что там на Молчановке? А ты, Федорович, будто не знаешь, — засмеялся Фазан. Там у него в доме со львами квартира, где он проживает. Вы его по малинам да мельницам шукаете, а он живет себе в богатом доме. Бардак, — выругался Тыльнер. А я что говорю? Фазан достал папиросы Ира. Закуривай, Федорович. Ты мне ничего не принес? Тыльнер достал из кармана пачку денег. Держи, расписку потом напишешь. Постарайся встретиться с Иваницким. Есть такая возможность? А то. Он каждый вечер в «Домино» в железку заряжает. Покрутись с ним. Выясни. Ну, как ты умеешь. Ненавязчиво. Где остальные члены банды? Таких всего 3 осталось. Витя — поручик, Ленчик — певец и Серега — червонец. Они не из наших. Фрейра Хиви не верят. Трудное дело, я понимаю. Поэтому и прошу тебя. Ты можешь все. Фазан затянулся и сказал после паузы. — Хитер ты, Федорович, хитер. Все нет, но кое-что умею. — Тогда разбежались. Жду добрых вестей. Тыльнер вернулся в Гнездяковский и приказал вызвать всех сотрудников своей бригады. Потом позвонил начальнику Мура, благо он еще не спал, и доложил о том, что накололи Борьку поэта, и попросил бойцов из летучего отряда. Дом на Молчановке приняла наружка.